хоть плач. Живопри, только и слышно. У, нос противный, царевна Лиза готова расплакаться от злости. Вдруг широко распахивается тяжелая дверь. Что? Занимаешься, умница? Слышится знакомый зычный голос, и сам отец, государь, входит в комнату. «А ну, пока что твое умение, разумница!» — говорит он, ласково кивнув в ответ на почтительный реверанс мадамы, присаживаясь на табурет рядом с дочкой. В жар бросила Лизу. Крупные капли пота выступили у нее на лбу. С трепетом берет она страницы французских писем и начинает переводить их трепещущим голосом. «Ой, совру! Ой, перепутаю!» Стучит и мается ее трепетное сердечишко. Но не соврала, не перепутала, не осрамилась царевна. Государь доволен, поцеловал курчавую головку. Молодец, Лизутка, изрядно калякаешь. Быть тебе королевой французской, смеется царь. Но под этим смехом, знает царевна, истина скрывается, потому что ее родитель хлопочет сосватать дочку за короля французского Людовика XV. «Молодец, дочка», — еще раз повторяет царь, и потом прибавляет, раздумчиво глядя куда-то вдаль своими орлиными глазами. «Счастливы вы, дети!» Что вас учат с малолетства всяким наукам. Как бы меня так-то выучили в свое время. Я бы на радостях, кажется, не задумываясь, палец дал отрубить на руке своей. И тут царь заявляет мадаме, чтобы отпустила царевну в огород. И царевна, сломя голову, бежит к дожидавшим ее фрейлинам. Новые сны, новая картина. Шумит, кипит веселая ассамблея, как велел называть царь Петр Алексеевич, устраиваемые и им самим, и вельможами вечеринки. Гостеприимные хозяева, князь Александр Данилович и его супруга, княгиня Дарья Михайловна Меншикова, умеют потешить, позабавить царя и его семейство. Просторны палаты светлейшего раскинутые на самом берегу Васильевского острова. Весело и людно в них, как никогда. Рядом со знатными русскими вельможами здесь непростые мастера-немцы из немецкой слободы. Любит этих мастеров Петр за усердие в труде и чуть ли не предпочитает их русским в деле работы. В одной из обширных горниц играют в шашки и шахматы, в другой танцуют. Под чарующие звуки собственного княжеского оркестра в плавном полонезе мерно выступают пары. Танцует сама царица, танцует царевны. Старшая Анна, высокая, черноокая, тоненькая, 14-летняя девушка, с мечтательным взглядом грациозно выступает об руку со своим женихом, гольштинским принцем Карлом. Старательно выделывает па, это полудевочка, полудевушка, по всем правилам танцевального искусства, как учил ее и сестру, нарочно царем из Италии вытребованный. Искусный танцмейстер Антона Фузана. Не хочется ей выказываться неумелой и неловкой перед лицом жениха. Царевне Лизе не перед кем выказываться. Ее время еще не пришло. Дело с французским королем сорвалось, и нет у нее жениха покамест. Но и она пляшет и резвится, как ребенок, вовсю от души. Так и глядит кругом, как бы набедокурить, поймала